Глава 18. Мальчик проснулся как-то сразу. Вот только что спал, беспокойно ворочаясь, невнятно бормоча какие-то слова, и вот глаза открылись. Смотрит на ярко освещенную полуденным солнцем растущую под окном вишню с молодой листвой и только что распустившимися бледно-розовыми невероятной красоты цветами. Затем взгляд мечется по комнате и в конце концов сосредотачивается на ней. Баронессе Эгримонт. Что, не нравится? Она бросила взгляд в зеркало, что висело рядом с кроватью. Лицо худое, изможденное, под глазами синяки, а волосы все еще красивые, каштановые, густые, которые не портит пробивающаяся седина. Муж говорит, что вначале влюбился в них. Или говорил: «Господи, мальчик, не молчи! Ты как?» Она заботливо, словно родному сыну, поправила подушки. Ответ непонятен. Он иностранец? Слабость. Сильная. Это уже на имперском языке, хотя и с сильным акцентом. Ты галлиец? Да. Откуда знаешь про цветы Эдинбурга? Женщина ровным голосом задала вопрос, но как же сжалось ее сердце. Месяц прошел с того черного дня, когда к ней в дом пришел адмирал и сообщил, что чайная роза в назначенный день не пришла в порт. Обычная фраза. Ее слышали тысячи жен моряков, тысячи еще услышат. Юной девушкой, стоя у алтаря, она уже знала, что однажды и ей могут сказать: корабль не пришел в порт. И как все жены моряков надеялась, что именно ее эта чаша минует. Не миновала. Теперь осталось лишь ждать хоть каких-нибудь вестей. Даже о смерти мужа и сына. Это легче, чем бесконечное тоскливое ожидание. Или не легче? Когда есть хоть призрачная, но надежда. Неважно. Теперь неважно. Вот этот мальчик, что лежит сейчас перед ней, поставит точку в ее метаниях. Худой, с ввалившимися, блестящими после тяжелейшего жара глазами, не имеющий сил толком разговаривать. Он даже не подозревает, что несет в себе истину. Лучшие цветы Эдинбурга расцветают в мае. Это не пароль. Это магический триггер, спусковой крючок, запускающий семейное заклятие. Отец или сын вложили в его голову послание, извлечь которое сможет только она, причем сам мальчик об этом и не подозревает. И не надо ему знать. Пусть лишь немного окрепнет. Не из жалости, хотя... В любом случае, ослабший, он может не вынести заклятие, умереть, не успев рассказать все, что ей хотели сообщить. Придется ждать. Так откуда ты знаешь? Вин спросил. «Найти маму и сказать эти слова. Вы ведь его мама?» Женщина молча кивнула. Она до паники, до дрожи боялась спросить о чем-то еще. Мальчик назвал сына Винс. Простолюдин, оборванец, назвал барона по имени. Легко и естественно, видимо, не в первый раз. Вот сейчас, прямо сейчас, она задаст еще один вопрос. И получит ответ. Страшный, спасительный. «Ну уж нет». «Это выше ее сил!» Баронесса погладила поле по слипшимся волосам и вышла из комнаты, сказав на прощание лишь: «Поправляйся, у нас будет еще время поговорить». Через два дня, в течение которых за полем ухаживали как за принцем крови и кормили как на убой, баронесса пришла вновь. «Ого, кажется, ты уверенно поправляешься!» Говорить она старалась беззаботно, но нетерпение и раздражение прорвались даже в этой фразе. «Спасибо, ваша милость, мне действительно лучше». «Конечно, лучше». Голос тверд, лицо порозовело, и когда кладывают служанки, мальчик сам ходит по комнате и даже пытается заглянуть в девичье декольте. «Значит, можно и запускать заклятие». «Хорошо, хорошо, ты, главное, лежи. Смотри на этот медальон. Правда красивый? Внимательно смотри. Успокойся, расслабься и вспомни. Лучшие цветы Эдинбурга расцветают в мае». Едва услышав эту фразу, Поль словно провалился. В сон или в забытье, в котором было светло и уютно, как когда-то в очень далеком и очень счастливом детстве, рядом с папой и мамой. Он даже не подозревал, что в то же время говорил. Своим голосом, но не своими словами. О том, как попала в западню чайная роза, как гибли моряки под магической атакой, как выжившие тонули, запертые в обреченном корабле. И о том, как два самых близких баронессе человека были приговорены к позорной смерти в петле. Последним в послании была просьба позаботиться о вестнике. Сын не представлял, как тот сможет добраться до матери, но не сомневался, что для этого ему предстоит совершить чудо. Первой мыслью баронессы было, что сын прав. Мальчик, как его, Поль, действительно сделал что-то невозможное, судя по жутким шрамам, какие бывают лишь у каторжников, и по болезни, из которой выкарабкался, лишь благодаря чудесному врачу, вложившему в лечение весь свой талант, но и запросившему за работу немалые деньги. И лишь потом ее накрыло. Сознание словно закрылось, не желая впускать в себя страшную новость. Но когда та прорвалась, в доме, полном слуг, баронесса оказалась одна. Со своим горем, со своей болью матери и вдовы. Да, с этого момента вдовы. Хотя все еще матери, старший сын служит во флоте, дочка гуляет с няней в саду. Все, других детей у нее уже нет и никогда не будет. Когда заклятие спало, Поля открыл глаза, увидел спину уходящей баронессы, видимо, впервые в жизни постарчески сгорбленную. Но ухаживать за больным продолжили с той же тщательностью. Единственное изменение — симпатичных девушек заменили крепкие мужчины с армейской выправкой. А когда молодой человек попытался выйти из комнаты, дорогу ему преградил рослый моряк, сказавший лишь «не положено». Но сказавший так, что возникшая была мысль о споре с ним, убежала шустро, как белки, носившиеся по деревьям за окном. Что же, видать, баронесса нашла в себе силы и сообщила, кому следует, о его, Поля Пифо, приезде. Что именно передал с ним Винс, он никогда не узнает. Однако, раз до сих пор продолжают лечить и не отправили в тюрьму, есть шанс, что все не так уж плохо. Осталось пустяки пройти проверку заклятием правды, и можно работать дальше. О том, что будет, если проверку не пройдет, думать совершенно не хотелось. И вот, как-то серым дождливым днем, словно нарочно подходящим для тяжелой процедуры, в комнату почти здорового Поля вошли. Богатый, одетый дворянин, высокий огненно-рыжий господин в зеленом плаще мага и четверо в серых камзолах. Что эта одежда означает, молодой человек не знал, но ничего хорошего от серых личностей заранее не ждал. Так и получилось. Серые, не размениваясь на объяснение, посадили его на крепкий стул, с утра стоявший в углу комнаты, и встали рядом, явно готовые пресечь в зародыше любую попытку подопечного пошевелиться без дозволения начальства. Дворянин начал допрос. «Итак, ты Поль Пифо, галлиец, так?» «Да», — ответ прозвучал сам по себе, помимо воли. «Вот оно, началось. Заклятие правды». Под ним человек может отказаться отвечать, но не сможет соврать, точнее, сможет сказать только то, в истинности чего уверен. Именно на этом нюансе была построена вся операция. Молодой человек был уверен, что он Поль Пифо. Да, еще и кто-то другой, но еще и Поль Пифо. У него были документы Поля Пифо, его знали как Поля Пифо. В конце концов, суд Амьена его осудил как Поля Пифо. В чем же здесь сомневаться? Если бы его спросили, дворянин ли он, пришлось бы соглашаться, но этого вопроса никто не задал. «Расскажи, как познакомился с бароном Эгримонтом?» «Я не знаю такого». Ответ, очевидно, вверг спрашивающих в ступор. Баронесса, как верная слуга императора, доложила, что к ней пришел вестник. Человек, в чью память было внедрено послание. Создал заклятие юный барон, это точно, никаких сомнений. Но вот вестник под заклятием правды говорит, что с ним не знаком. «Почему ты пришел в этот дом?» «Я не приходил в этот дом. Демон. Заклятие правды — штука хитрая. Такие парадоксы порой выкидывает. Любого гения запутает. Сознание допрашиваемого отвечает само, так, как посчитает верным. Так, что мы знаем?» Сотрудник контрразведки переглянулся с магом. «Ах да, мальчишка же был болен. Расскажи, как ты попал в этот дом?» «Я не помню. Я был без сознания. Когда очнулся, был уже в этой комнате, вон в той...» Поль показал взглядом. «Кровати». «Но ты хотел увидеть баронессу Эгримонт?» «Да». «Почему?» «Винс попросил». «Винс. Для него сэр Винс, барон Эгримонт, просто Винс. Что ж, теперь можно спрашивать. Скоро все будет ясно». «Итак, расскажи, как и когда ты познакомился с Винсом». И Поль начал рассказывать. Вначале лишь о том, как сидели в одной камере, потом, как смотрел на казнь, а дальше гостей стали интересовать все большие и большие подробности. Почему попал в тюрьму графа Амьенского, а не в обычную? Ах, за письма. А что было в том письме? А кто допрашивал? Кто пытал? Как пытал? Точнее. Еще точнее. Как бежал? Как добрался до порта? Как попал на корабль? Вот именно здесь пригодились все лишения, что выпали на долю парня. Каждый его шаг был пережит, а потому истинен. Да, сбои были, но они всегда бывают. Например, о родителях рассказ засбоил. Допрашиваемый не мог связно отвечать. Но был ли это отказ или просто больно было говорить? Зато подробно описал дома, где жил, деревню, откуда уехал в Амьен. А как не описать? Пришлось несколько дней впрямь пожить и в тех домах, и в той деревне. В общем, когда почти ночью при свете свечей допрос был окончен, было вынесено решение. Допрашиваемый именно Поль Пифо. Его история подлинна. Оснований подозревать его в шпионаже или иных зловредных намерениях против империи нет. После чего гости ушли, попутно забрав с собой и охранника у двери, и молодцов, несколько дней исполнявших обязанности сиделок. И уже очаровательная девушка, что принесла выздоравливающему ужин, сказала, что завтра Поля ждет госпожа баронесса, чтобы поговорить о его будущем.